Но Анастасии снова не было дома. Женя попросил ее мужа передать, что он звонил, и на всякий случай оставил свой телефон. Вдруг она потеряла бумажку с записанным номером. После его ухода Соловьев вдруг почувствовал, что у него дрожат руки, как у влюбленного юнца, который при помощи разных дурацких ухищрений пытается дозвониться до избегающей его девушки. «Это какая Анастасия?» — ревниво спросила Марина, когда за Якимовым закрылась дверь. «Та, что была здесь, когда я в первый раз приезжала?» «Да, та самая», — сухо ответил Владимир Александрович. Он вовсе не намеревался обсуждать Анастасию с Мариной, но та проявила довольно настойчивый интерес. «Ты давно ее знаешь?» «Давно. Я был аспирантом у ее матери». «И у вас был роман?» «Марина, ну какое это имеет значение?» «Имеет». «Был?» «Ну, был. Но с тех пор прошло много лет. А зачем она сейчас приезжает к тебе?» «По старой дружбе. Ты что, ревнуешь?» «Конечно». Она сказала это так просто и искренне, что Соловьев уже не мог на нее сердиться. С высоты прожитых лет и пережитых трагедий Марина казалась ему совсем юной и очень наивной и трогательной. Тем более она такая маленькая, хрупкая, миниатюрная. Но перед глазами упорно вставал образ совсем другой женщины. И Соловьев ничего не мог с этим поделать, как ни старался. Это была одна из идей Вадима — запустить серию книг российских авторов на темы, так или иначе связанные с Востоком. И делать это нужно было не сразу, а только после того, как Шерхан раскрутится и прочно завоюет доверие читателей. По сложившейся традиции, зарубежные авторы ценились больше отечественных, их книги охотнее покупали. Во времена жесточайшей цензуры на книжные прилавки практически не попадали произведения с политической подоплекой и прозрачными аллюзиями, а также такие, где описывались бы механизмы совершения преступлений и специфические детали их раскрытия. Все это, но тоже в очень ограниченных пределах, можно было прочесть только у зарубежных авторов, но беда в том, что издавать свежак было трудно. Страна присоединилась к Конвенции о защите авторских прав только в 1973 году, и произведения, написанные до 1973 года, в СССР переводили и издавали без согласия авторов и без выплаты им гонораров. А вот за то, что было написано позже, нужно было платить. Да не жалкие копейки, а доллары, причем много. Гонорар автора прямо зависит от доходов издательства, а доходы эти, в свою очередь, от цен на книжную продукцию. В Англии, например, книжечка карманного формата «Pocketbook» в мягкой обложке стоит 5 фунтов. Что по российским меркам означает примерно 40 тысяч рублей. Ну, купит ли у нас кто-нибудь такую книжечку? Да за такие деньги. Нет, конечно. На российских прилавках «Pocketbook» стоит 5-7 тысяч. Соответственно, и доходы издателя неизмеримо меньше, и гонорар автора тоже. А ведь зарубежного автора совершенно не волнуют наши цены, и он не захочет отдавать российскому издателю свой новый роман фактически даром, только лишь потому, что в России, видите ли, книги дешевые. Плевать он хотел на наши порядки. И он требует такой гонорар, который равен всему доходу от издания его книги у нас. Поэтому издавать не устаревшие до 1973 года написанные, а новые произведения может себе позволить только вставшее на ноги богатое издательство. Однако встать на ноги и разбогатеть без этих самых зарубежных детективов, фантастики и триллеров не так-то просто. Для того, чтобы раскрутиться на отечественных авторов, которые до последнего времени большой популярностью не пользовались, нужны были особые приемы. Кирилл Есипов в свое время пошел по другому пути, начав с издания книг зарубежных писателей. Зато сегодня, когда народ накушался Чейзом, Робинсом, Гарднером и Спиллейном и стал с удовольствием читать российских романистов, пришло время вспахивать и это поле. Во всяком случае, так считал Вадим. И значит, так должен был считать и генеральный директор издательства «Шерхан».